106. Мощно сражайтесь. Коротко учение о людях и длинно познание. И завеса раздирается, и нежданное входит. Ум не понимает сердца, но оно знает. Не говорю о вещах сегодняшнего дня. Ощущение событий наполняет дух тревогой, токи дрожат, и события мира сплетаются с человеческой жизнью, и струны звучат сложно. Ощущение явлений Творца не должно смущать воинов, но окрылять. Куйте стрелы, шлю любовь.